козни стихий и продюсеров. Работники Бифофильм привозят оборудование, на площадке накачивают шары гелием и обслуживают смену. То есть держат шары, переставляют, куда оператор скажет, подкачивают, если надо, и опять держат. И хорошо, если в штиль. Погода – основная наша боль. Вот на съемках статского советника прошлой зимой была всего одна смена при штиле. 20-градусный мороз, но ни единого движения воздуха. Зато в другой раз при таком же морозе был и жуткий ветер. Ребята, закованные в валенки, какие-то пуховики неимоверные, впятером не могли его удержать. Чувствую, не выдерживают этого зрелища мои девичьи нервы. Поеду-ка я. А наутро бригадир рассказывает. Стою, держу шар. Ну, порывы, ну, руки устали, ну, перчатки протер об тросы. И вдруг в какой-то момент что-то дернуло. Не пойму, что произошло, а ребята ржут. На ноги свои посмотри. Оказалось, он вылетел из валенок. 12 метров по воздуху пролетел и приземлился. Стоит в носочках в 20-градусный мороз, но держится за растяжку. Вы за такие подвиги доплачиваете? Они получают посменно. Если смена с переработками, то администрация сама договаривается с бригадиром. А для меня по деньгам смена 24 часа или 4 в принципе одинаково. Стоимость смены для заказчика от $300 за прокат самого маломощного шара до 2500 за 18-киловаттный. Дорого. Поэтому шары, мягко говоря, недолюбливают директора и продюсеры фильмов. Правда, с ними борются продвинутые операторы. Но если оператор-постановщик статского советника Владислав Апельянс одним из первых откликнулся на использование шаров на съемках, то откуда узнал о всех технических характеристиках шаров оператор фильма «Диверсант» Владимир Спорышков, для Ольги полная загадка. Он просто на уши поставил группу «выньте да положьте». Причем требование было абсолютно оправданное и грамотное. Настоял, мы отработали успешно, и все были очень довольны. Однако не все свои приняли новшество дружелюбно. Чуть не подвергли шары остракизму осветители. Им показалось, что у них хлеб отнимают. Осветители уже успокоились, а вот директора фильмов плачут. Стремятся без шаров обойтись, хотя почти всегда по окончании смены говорят «дорого, конечно, но что бы мы без вас делали?» И все равно каждый следующий раз яростное сопротивление дирекции, продюсеров. А многие группы грозились «вот возьмем, да и сами купим». Эти разговоры я слышу на протяжении всего того времени, что работаю. Грозятся и не покупают. Ну, пожалуйста, покупайте. Но я не уверена, что потребности рынка настолько велики, что потребуется еще кто-то. И действительно, здесь очень сложный процесс обслуживания, и обслуживание очень дорогое.